Глава 56. Гость оказался совсем не страшным, скорее смешным. Маленький очкастый толстячок, похожий на розового пупса, представился Одиссеем. Ах-ха-ха! Галантно поцеловал мне руку и откатился вслед за хозяином дома в его кабинет. А Люся тут же шепнула мне на ушко, что Одиссей — очень грамотный и уважаемый адвокат. Кто? Вот этот колобок? Да он же еще мальчишка. Ну, дела. Присутствие адвоката объяснилось спустя несколько минут, когда нагрянули они, те самые незваные гости. Вот так и знала, что если счастье затянулось дольше, чем на день, жди неприятностей. Неприятность, она же Анастасия Скрипка, появилась в доме в сопровождении группы поддержки и бесстрашно одарила принимающую сторону торжествующим взглядом. Это с кем же она задружила? За их вторжением я наблюдаю из засады, и состав делегации, призванный дестабилизировать нашу весеннюю атмосферу, мне не приглянулся сразу. А потом гости по очереди представились и стали казаться еще отвратительнее. Особенно две тетки: инспектор по делам несовершеннолетних, похожая на злобную крысу, и представитель органов опеки, монументальное бабище гренадерского роста и с усами, как у Чапаева. Длинный лысый мужик в мятом костюме оказался ведущим специалистом по защите личных прав несовершеннолетних. И по его скучающему взгляду вовсе несложно догадаться, что этот готов защищать мои права до последнего зевка. Второй, какой-то там оперуполномоченный хрен с бегающими глазками, напротив, выглядит чересчур активным и дерганым, как будто курнул перед визитом. Ох, ну и компашка. Однако вежливый Одиссей встретил гостей очень доброжелательно. Мужчин поприветствовал рукопожатием, а перед дамами расшаркался и так сладко им разулыбался, что мне захотелось врезать ему по кучерявому затылку. Но правила успешных переговоров требуют выслушать противную сторону, насколько бы противной она ни казалась. Крыса-инспекторша, поджав губы, таращится на папу так, будто собирается здесь и сейчас зачитать приговор. А гренадерша шарит по сторонам, мысленно описывая имущество. Вот стервятники. Еще один борзый вторженец, совсем молодой парень, по-хозяйски вооружился камерой и приготовился снимать кино. Это что, очередной выпуск «Пока все дома»? Я перевела взгляд на сияющую победной улыбкой и едва не пританцовывающую маму. Вот уж у кого точно не все дома. Эх, Анастейша. Безумству храбрых все песни спеты. Кстати, маме очень нравится, когда ее имя произносят необычно. Особенно, как звучит «Анастаси». В голову так и лезет неприличная рифма. Особенно, как звучит «Анастаси». В голову так и лезет неприличная рифма. «Эй, сам себе режиссер», — окликнул папа наглого оператора. «Давай-ка зажмурь свой глазок и бегом на выход. Отсюда полминуты до леса, там кукушек поснимаешь. Одну можешь сразу отсюда прихватить». Тетки из комиссии сразу встрепенулись и ощетинились, вероятно, приняв слова на свой счет. Но мама давно потеряла список, кого надо бояться, и даже ухом не повела. Ну, понятно же, что речь не о ней. Она ведь прилежная наседка. Одиссей предостерегающе зыркнул на папу и замурлыкал, успокаивая дам. Мол, хозяин дома в праведном гневе, и понять его можно. Но если уважаемые господа прояснят цель своего визита, то обе стороны непременно во всем разберутся. Дипломат. Женщины немного присмирели. А ведущий специалист, отдать ему должное, пояснил спокойно и даже вежливо, что явились они с проверкой по тревожному сигналу многодетной и многострадальной матери, Анастасии Михайловны Скрипки. Дескать, ее малолетняя дочь стала совершенно неуправляемой. Мать не слушает, имеет сомнительные источники доходов, а также личный автомобиль, которым управляет, не имея водительского удостоверения. А недавно и вовсе сбежала из дома и теперь сожительствует со взрослым мужчиной. Понятно, что сие вопиющее безобразие нельзя оставить без внимания. Одиссей, понимающе закивал. «О, Господи!» — придушенно пискнула бледная и взволнованная Люся и прихлопнула свой рот обеими ладонями. А я, злая как 100 чертей, покинула свое укрытие. Одиссей неодобрительно посмотрел на меня, затем на Люсю и ласково попросил. «Люсенька, А организуйте-ка нам чайку. И уже гостям. Прошу вас, господа, давайте присядем за стол переговоров, нам определенно есть что обсудить. Так вот же она, Айка! Внезапно заорала мама, обнаружив меня посреди гостиной. Я же говорила, что моя дочь здесь! Вот оно что! Как интересно! Всплеснул пухлыми ручками адвокат. «Сейчас вы нам непременно расскажете о своей дочке, Анастасия Михайловна, а пока, пожалуйста, располагайтесь во главе стола». И кивнул на круглый стол. Впрочем, никто, кроме мамы, не поспешил занять место за столом переговоров, потому что крыса напомнила, что они явились сюда не чаи распевать. Но Одиссей быстро заинтриговал гостей, заявив, что некоторые новости лучше переваривать сидя. Люся, боясь пропустить самое интересное, уже вернулась с чайным сервизом и теперь, растопырив уши, быстро хлопочет около стола, во главе которого с важным видом восседает Анастасия Скрипка. «Людмила, проводи пока Айку в ее комнату», — распорядился папа. «Мы пригласим ее, если потребуется». «Трындец! Они же из-за меня здесь собрались, а меня в комнату?» «А вот девочку отправлять не надо, Павел Ильич», — решительно возразила усатая бабища. «У нас есть к ней несколько вопросов», — резко встряла инспекторша с крысиной рожей и расстреляла меня свирепым отрепетированным взглядом, типа видящим меня насквозь и призывающим обмочиться. Но, во-первых, я уже пописала, а во-вторых, видала рожу и пострашнее. Папа тут же озвучил крысе свое категоричное «нет», и я весомо добавила. «Без психолога меня нельзя допрашивать. А вдруг я ребенок с неустойчивой психикой?» «Люсенька, будьте добры, проводите неустойчивого ребенка», — ласково прорычал Одиссей и, указав мне глазами на выход, начал плести перед комиссией свое хитрое кружево. «Я и сама дорогу знаю», — ворчу себе под нос, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж. «Присутствие психолога не обязательно, деточка, если здесь находится твоя мама», — воркует мне вдогонку усатая. «Так ведь это, если она находится...» Я поворачиваюсь к ней. «Но моя мама уже 17 лет никак не находится. Наверное, у меня ее просто нет?» Тетка недовольно дергает усами и хмурит брови. «Нет, вы это слышали? Вот дрянь!» — взревела Настя. «Рот закрой!» — рявкнул папа. «Сам закрой, педофил проклятый!» Храбро верещит Анастаси. «Что, купил молодую девчонку? Айка, хоть бы ты постеснялась! Ни стыда, ни совести!» «Как обычно, ничего лишнего». Бросаю в ответ под укоризненным взглядом Одиссея, прежде чем исчезнуть с глаз неприятных гостей.